и ударишь ее, и скажешь: «О, девка, я сдержал клятву, которую дал, и привел тебя на рынок, так как поклялся тебе, что ты непременно будешь выведена на рынок, и посредник станет предлагать тебя». И если ты это сделаешь, может быть, визирь и все люди попадутся на эту хитрость и подумают, что ты привел ее на рынок только для того, чтобы выполнить клятву». «Вот это правильно!» — воскликнул Нур-ад-Дин. Потом посредник покинул его и пошел на середину рынка, и, взяв невольницу за руку, сделал знак визирю Аль-Муину ибн Сави и сказал: «О, господин, вот ее владелец подходит». А Нур-ад-Дин пришел и вырвал из его рук невольницу и ударил ее и воскликнул: «Горе тебе, о девка! Я привел тебя на рынок, чтобы сдержать клятву. Иди домой и не перечь мне другой раз. Горе тебе! Нужны мне за тебя деньги, чтобы я стал продавать тебя. Если бы я продал домашнюю утварь, я вырусил бы много больше, чем твоя цена». А визирь Аль-Муин ибн Сави, увидав Нур-ад-Дина, сказал ему: «Горе тебе! Разве у тебя еще осталось что-нибудь, что продается или покупается?» И Аль-Муин ибн Сави хотел броситься на него, и тут купцы посмотрели на Нур-ад-Дина, а они все любили его, и он сказал им: «Вот я перед вами, и вы знаете, как он жесток». А визирь воскликнул: «Клянусь Аллахом, если бы не вы, я бы, наверное, убил его». И все купцы показали Нур-ад-Дину знаком глаза: «Разделайся с ним», и сказали: «Ни один из нас не встанет между ним и тобою». Тогда Нур-ад-Дин подошел к визирю ибн Сави, а Нур-ад-Дин был храбрец, и стащил визиря с седла и бросил его на землю. А тут была месилка для глины, и визирь упал в нее, и Нур-ад-Дин стал его бить и колотить кулаками, и один из ударов пришелся ему по зубам, так что борода визиря окрасилась его кровью. А с визирем было 10 невольников, и когда они увидали, что с их господином делают такие дела, они схватились руками за рукояти своих мечей и хотели обнажить их и броситься на Нур-ад-Дина, а лишь чтобы разрубить его. Но тут люди сказали невольникам: «Этот визирь, а тот сын визиря. Может быть, они в другое время помирятся, и вы будете ненавистны и тому, и другому. А может быть, Аль-Муину достанется ваш удар, и вы умрете самой гадкой смертью. Рассудительный будет вам не вставать между ними». И когда Нур-ад-Дин кончил бить визиря, он взял свою невольницу и пошел к себе домой. А что касается визиря, то он тотчас же ушел, и его платье стало 3 цветов — черное от глины, красное от крови и пепельное от грязи. И, увидав себя в таком состоянии, он взял кусок циновки и накинул ее себе на шею, и взял в руки 2 пучка хальфы, и отправился, и пришел к замку, где был султан, и закричал: «О, царь времени! Обиженный! Обиженный!» И его привели перед лицо султана, тот всмотрелся и вдруг видит: это старший визирь. «О, визирь, — спросил султан, — кто сделал с тобою такие дела?» И визирь заплакал и зарыдал и произнес: «О, господин, со всеми, кто тебя любит и служит тебе, бывает так». И султан воскликнул: «Горе тебе, скажи скорее мне, как это с тобой случилось, и кто сделал с тобой эти дела, когда уважение к тебе есть уважение ко мне?» «Знаю, господин, — ответил визирь, — что я сегодня вышел на рынок, чтобы купить себе рабыню-стрепуху, и увидал на рынке девушку, лучше которой я не видел в жизни. И я хотел купить ее для нашего владыки султана, и спросил посредника про нее и про ее господина, и посредник сказал мне, что она принадлежит Али, сыну Аль-Фадла ибн Хакана. А наш владыка-султан дал раньше его отцу 10 000 динаров, чтобы купить на них красивую невольницу, и он купил эту невольницу, и она ему понравилась. И он поскупился на нее для владыки нашего султана и отдал ее своему сыну. И когда его отец умер, Этот сын продавал все, какие у него были владения, и сады, и посуду, пока не разорился. И он привел невольницу на рынок, намереваясь ее продать.